Глава 11. Если посчитать число жизненных переворотов, которые меняли мою жизнь с ног на голову, то я, пожалуй, буду относиться к той прослойке людей, о которых раньше снимали телерепортажи, в духе «в мужчину 7 раз ударила молния, и он остался в живых». Нет, ну серьезно. Я даже не беру в учет ситуацию с первыми годами моей жизни, которые по-своему тоже были тем еще квестом на выживание, ведь дальше было куда веселее. Экспериментальное подселение инопланетянином меня через сны в модуляции сражений на далеких человеческих планетах — раз. Тысячи жизней и смертей, и при этом сохранение адекватности и рассудка. Появление первых желаний в рамках этих снов подготовок, заставивших меня тянуться к знаниям и силе — 2. Аномалия в реальности, позволившая мне из-за этого жизненного ритма преуспеть в разработках и сокрытии собственных сил и возможностей перед чиновниками из правительства — 3. Дальше можно и вовсе не считать. Побег со всеми своими мозгами из-под опеки служб разведки и становление нейтральным игроком, бизнесменом вне мира разработок оружия. Новый оборот моей жизни привел меня на борт лайнера, где я сумел не просто выжить, но и сохранить мобильность корабля, сколотить команду и захватить первые территории. Война пришла в наш дом, и я уже даже смирился с тем, что мы умрем. Но чем дольше мы сражались, чем больше я узнавал тайны терминалов, тем больше понимал, что у нас есть шансы, и это сражение не будет таким, как прежде. Я поверил сам и заставил людей вокруг поверить в то, что наша жизнь может вернуться к прежнему ритму, а с любым врагом мы справимся силой оружия, храбрости, разума и самоотверженности. И вот новый переворот, очередной и обнуляющий, по сути, свои все прежние труды и старания. Причем не только мои, а вообще всего мира. Всего человечества на протяжении всей его истории на нашей родной Земле. Мы станем участниками реалити-шоу, где любой желающий эдарианец, будь то сопляк, едва на свет из яйца проклюнувшийся и прошедший первую линьку, или опытные старые особи, сотни лет определяющие жизнь их космической колонии в какой-то отдаленной звездной системе, будут развлекаться, старательно и методично нажимая кнопку «подключиться» к созданным для войны управляемым клонам. Будут выбирать себе типы бойцов, вооружение, бронетехнику, и стараться накопить что-то вроде баллов отваги за уничтожение нас, людей, и наших аванпостов. Сказочное веселье, обусловленное сомнительного вида решениями галактических рас, решивших наказать человечество за их милитаризм, причем не наш милитаризм, а каких-то других людей из далеких звездных систем. «Бред», — покачал я головой, сидя у терминала со скрещенными ногами. Я оперся на его теплую поверхность и пытался ощутить какую-то поддержку, какую-то силу и возможность, подаренную неизвестной цивилизацией, создавшей эти терминалы, что ныне были частично во власти эдарианцев. Но ничего такого не ощущал. Лишь холод звезд, опустошение и осознание собственной никчемности в сравнении с тем, что из себя представляет космос. Цивилизованный, мать его, космос. Ложь Зок много мне рассказал. Очень многое. И даже потратил кучу времени, доводя до меня свой шикарный план — в результате которого мы все равно погибнем, но хотя бы укусим эдарианцев, заставив их нервничать. Мне нужна пауза. Афина, что ты думаешь по поводу этого всего? Господин, если мы все равно обречены, почему бы нам не повысить ставки? Больше мы все равно не проиграем, чем право на жизнь, предложила моя помощница. Обработай и просчитай еще раз свое предложение. У меня плохо мозги соображают. Надо прийти в себя. Пойду кофе выпью, пожалуй. Поднялся я и, не чувствуя земли под ногами, побрел вперед, видя перед собой не нашу суперсовременную защищенную базу, а миражи обломков и руин на ее месте. И пока я шел, куда бы ни смотрел, осознание безысходности рисовало передо мной картины полного уничтожения и опустошения. «Роберто?» Я набрел на своего соратника краем сознания, понимая, что он сейчас вообще-то должен быть в Панаме. «Босс, сюрприз!» «Срочный рейс. Есть достойная добыча. Привез образец для нас. Ну и заодно надо скинуть ОД на улучшение цитадели нашего Панамского легиона». «Что? О чем ты?» Мозг с трудом соображал, а мне даже на какой-то момент показалось, что мой мексиканский друг тоже галлюцинация. «Вот, взгляните. Это же пушка-бомба. Эксклюзив стоимостью 50 тысяч очков достижений. Я, как увидел, купил его не раздумывая». Сразу же к первому попавшемуся штабу построенному помчался. Сделал запрос, проверил. Работает. Бойцы свободно скинулись, и вот, у меня сотня тысяч ОД на постройку расширения цитадели. Продолжал вещать мой друг, тараторя безумолку и суя мне в руки какую-то странную коробку. Металлический корпус, черный низ, белый верх. Магнитные крепления плюс фиксаторы для размещения на металлической поверхности. Размером как шкатулка для драгоценностей, чуть меньше средней аптечки. Хочешь, на пояс силовой брони цеплей, хочешь, на боевой костюм. Так, а вот эта часть похожа на модуль улучшения. Какого? Афина, дай справку. Переносной накопитель очков достижений для групп. Позволяет лидеру группы накапливать ОД своего отряда. Передача доступна двумя способами. Путем тактильного касания сенсорной панели за бронекрышкой либо подключения к штабу через интерфейс SIOM-1 и выше, что соответствует любому штабу, даже самому базовому. Позволяет использовать возможности постройки для сбора очков достижений в виде пожертвований. Имеется адаптивный модуль синхронизации с модификациями боевого костюма, ответила Афина. Я завис еще больше, чем прежде. Сюрп. Какой противный звук ты издаешь, Роберто. Я без стеснения отобрал у него стаканчик и сам приложился к этому извергу среди напитков. Ах, хорошо-то у нас на базе как, словно домой попал. Приложился и начал снова сёрбать кофе Роберто. «Босс, осторожно! Это же... А? Я что, что-то не так сделал? Вы даже не поморщились!» Я и впрямь ничего не почувствовал, осушив залпом кружку кофе моего соратника, что появился посреди базы, словно призрак, и принёс мне то, что в теории не просто пригодится, а может перевернуть эту войну. А план Лоша сделает еще реальнее. «Афина, у этой штуки есть ограничения по числу очков достижений?» — поинтересовался я у нее. «Не зафиксировано. В описании также отсутствуют какие-либо упоминания. В целом очки достижений — это лишь данные из массива терминала, так что я не вижу поводов ограничивать данное устройство. Господин, у меня есть более важные новости, которые также способны перевернуть ситуацию в нашу пользу и предложенный этим существом план привести к полной реализации и даже больше». Негромко, едва ли не переходя на шепот, словно она боялась ошибиться или спугнуть удачу, произнесла Афина. «Подробнее. Что ты нашла?» «В Атланте, что стало столицей независимого штата Джорджия, ведущего войну с некоторыми своими соседями, в том числе с войсками генерала Адамса, открыли эксклюзив при очередном улучшении штаба. Эксклюзив именно из этой самой категории штаба, производственный комплекс-дубликатор, позволяющий дублировать вещи, в том числе эксклюзивы. Пока не ясны его возможности и ограничения, равно как и стоимость данной процедуры, но сами жители этого города не способны вложить требуемые 500 000 очков достижений в его постройку. По сути, это будет единственное такое здание во всем мире, и оно позволит нам...» «Я тебя понял. Да, это даст нам не просто шанс, а возможность провернуть всю эту историю под носом у эдерианцев. Какие удивительные совпадения. Как только я узнаю, что мы обречены, вне зависимости от наших желаний, вложенных сил и стремлений, тут же терминалы дарят мне надежду». Негромко проговорил я, не забыв отключить звук, чтобы никто вокруг не слышал моих рассуждений и разговоров с Афиной. «А что, если они не нейтральны? Что, если они подобны весам, что позволяют уравновесить возможности двух сторон на поле боя? Почему терминалы послушно летят вместе с кораблями эдерианцев, позволяют направлять себя и обеспечивают для них связь между происходящим здесь и кораблями на орбите, но при этом не дают им практически ничего больше? Я задавался вопросами, на которые Лош Зок не знал ответа, как и сами эдерианцы. Эти кочевники уже привыкли к несговорчивости древних артефактов и их самостоятельности в захватываемых мирах, пользуясь тем немногим, что сам терминал им позволял. «Роберто, еще кофе сделай. Кажется, я уловил суть». «Суть чего?» — поинтересовался мой кофейный маньяк. «Суть подаренного человечеству шанса. Я буду в штабе. Афина поможет меня найти». Я двинулся вперед с дрожащими от осознания появившегося для всех нас шанса руками. Нужно срочно визуализировать на цифровой доске все то, что говорил Лош, все то, что только что вскрылось, и то, что хочет предложить мне Афина с моими собственными мыслями на этот счет. Пора пораскинуть мозгами и найти путь к спасению. 3 часа спустя. «О, Роберто, привет!» У двери, ведущей в зал собраний, стояли старшие офицеры базы, многочисленные командиры, прибывшие для очередного собрания и разбора полетов обо всем происходящем на базе. Говорить офицеры могли долго и о многом, ведь каждый из них оценивал новую постройку и должен был привнести свои светлые мысли на тему того, как сделать эту суперпостройку еще лучше. «Здорово, старик!» — пожал протянутую руку Роберто, держа во второй руке коробку, которую Михаил приказал беречь как родную дочь, прежде чем убежал сюда. «Что не заходим в зал, чего тут толпимся все?» «Босс всех выгоняет, чуть ли не шипит, как зверь дикий, если отвлекаем». «Какая-то гениальная идея. Он там все доски исписал, цифровые голограммы чертежей зданий, карты планеты и различных регионов без остановки вокруг него летают. Я краем глаза заглянул, у меня голова закружилась». «Видимо, что-то серьезное. «Заходите!» — донесся крик с другой стороны двери, и красные светодиоды над дверью сменились на зеленые. 5 десятков людей постепенно прошли в большой, огромный современный зал собраний. После изменения штаба и реконструкции он стал еще больше и лучше прежнего, и многие люди здесь еще не были, отчего и озирались по сторонам. Невероятно сосредоточенные со взъерошенными волосами и частично расстегнутым боевым костюмом, Михаил призвал всех садиться. «Работы много, времени мало. Рассказывайте, с чем познакомились, какие особенности увидели, что хорошо, что плохо, что можно улучшить и как улучшить. Желающие?» Так как Афина оценивала активность офицеров и всевозможные назначения на старшие должности происходили на основании этой оценки, здесь не было аморфных офицеров, что за боевые заслуги прошлого, а порой просто из-за долгих лет мирной службы, оказывались при штабе таких людей, как генерал Сантьяго. У нее было много времени для оценки и формирования управленческого звена среди многочисленных людей военной базы Мариэля. По этой причине практически каждому нашлось что сказать, и собрание затянулось. Хорошо, что хотя бы в дискуссии никто не вступал, предпочитая просто высказаться, что он против, после чего в планшет вносил свои светлые мысли для Афины с конкретным описанием того, почему именно он против, и почему поступить так, как советует его коллега, будет плохо с той или иной точки зрения. Это позволяло Афине не только собирать и обрабатывать информацию, но и учиться делать логические выводы. Будет справедливым сказать, что молчаливое присутствие Афины на сотнях подобных собраний и позволило ей из простого инструмента помощи для юного изобретателя превратиться в нечто большее. Спустя 2 часа круг желающих высказаться замкнулся, и слово вновь перешло к Михаилу. «Благодарю всех и каждого, кто активно участвовал в нашем собрании. Я согласен с большинством сказанного и оставляю вам возможность принять итоговое решение об оснащении вооружением и оборудованием свободных помещений цитадели особыми комнатами и техникой. Порядок постройки, источник сбора очков достижений и все остальное. Я доверяю вашему совместному выбору и доверяю нашей помощнице Афине согласование всех деликатных вопросов, связанных с оценкой предложенных инициатив. В случае спорных моментов, как и всегда, включусь лично и персонально сделаю выбор, забрав на себя ответственность за данное решение. А теперь немного домашней работы до следующего собрания, которое у нас состоится послезавтра, после получения всей картины происходящего на Панамском фронте. Во-первых, я принял решение об ускорении формирования боевых молотов номер 15, 16 и 17. 30% личного состава молотов должны состоять из опытных и проверенных бойцов, имеющих как минимум боевой костюм в личном пользовании. Это как минимум. Приоритет – боевые ветераны, прошедшие с нами долгий путь и готовые стать командирами подразделений. Второе. Мы создаем первый корпус тяжелой бронетехники, комплектуемый за счет средств нашего штаба и объединения уже имеющейся техники, разбросанной по нашим блокпостам и состоящей на учете защитного вооружения штабов. Все 3 молота и корпус тяжей отправятся на помощь генералу Адамсу в направлении штата Джорджия. Задача номер 1 – вытеснение либо попытка заставить капитулировать объединение «Свободная Джорджия» с захватом и подчинением, взятием под полнейший контроль круизеров их столицы, города Атланта. Переговоры с нашим союзником и координация действий на мне. С вас выделение средств и сбор добровольцев, готовых отправиться на войну на американский континент. В этот раз мы готовимся сражаться не против зомби, а против людей. Окружить, деморализовать, отрезать пути снабжения, разбомбить фортификационные сооружения, нарушить производственные цепочки и подчинить, успокаивая этот регион и их амбиции. Приоритет секретности максимальный. Но все, вступающие в новые молоты, обязаны знать, что им предстоит сражаться в первую очередь с людьми. У них это не должно вызывать моральных вопросов и диссонанса в сознании. Рекомендую формировать данные молоты из числа добровольцев Флориды и других наших баз на американской земле. Срок на реализацию подготовки — 1 неделя. На этом все, господа. Роберто, ты идешь со мной в малый зал для переговоров. Длинная речь, разошедшаяся среди офицеров Мариэля приказ, поднял немного шума, ведь он требовал не столько координации между штабом в Майами и здесь, на Кубе, сколько перетасовку опытных бойцов, большая часть из которых в данный момент находилась в Панаме. И их, естественно, посреди военной операции никто и никуда не потащит. А значит, офицерам придется искать добровольцев среди других групп. И тут уже может возникнуть проблема. Найти почти 1000 опытных и проверенных временем бойцов, готовых не просто сражаться с зомби, а пойти на полноценную войну. Это действительно сложная задача. И для этого им понадобится вытянуть каким-то образом удобно осевших при штабах и на охранении баз бойцов. С добровольцами в Америке как раз вопросов нет. Там хоть 20 молотов можно создать за 2 дня. Желающих получить в свои руки оружие и стать на довольствие более чем достаточно. Вопросы есть в их обученности, дисциплине и соответствии нашим принципам. Так что отберем самых лучших и всем желающим скажем, чтобы ждали нового набора, который произойдет опять же примерно через недельку. Ну и снарядим наемников из числа уже сформированных банд, отправим их донимать оборону свободной Джорджии. Не то чтобы я что-то против них имел, но то, что мы с Адамсом союзники, не секрет ни для кого в ближайших к Флориде землях. Так что прийти и предложить посотрудничать мне не удастся. А терминал с дубликатором нужен мне. Любой ценой. Без него я понятия не имею, как реализовать тот план, что мы на троих накидали. Я, Лош и Афина. Афина, найди и соедини со мной старших офицеров. Идрис Вульф, Стивен Хинг, Конор, Наташа, Фернандо, Хван. Мне нужен каждый из них. Начался сбор старших офицеров, с которыми мы однажды покоряли Майами и Кубу. Не хватало только старика Гарри Свенсона, но его полярная экспедиция сейчас должна быть в самом разгаре. Надеюсь, я еще увижу тебя, старик. А еще лучше было бы, если бы ты нашел где-нибудь в Антарктиде терминал и построил бы там базу. Ну да ладно. Так, ну что, все в сборе? Информация, которую я вам доведу, имеет абсолютную секретность и не должна ни в коем виде доноситься до кого бы то ни было без моего на то личного согласия. Речь пойдет о втором этапе вторжения — и наших мерах противодействия ему. Слушайте внимательно. Помните, что я ни в чем на 100% не уверен, так как никто не даст гарантии, что все именно так и произойдет. А также у меня нет 100% уверенности в том, что полученная мной информация не является дезинформацией. Слушаем внимательно, босс. Да, мы на связи. Рассказывайте, когда, кого и как мы рвать будем. В том-то и дело, что не будем. К нам летят 3 космических корабля, на которых нет ни одного живого существа. Но зато есть станция с околобесконечными способностями к созданию биологических клонов хитиновых тварей, управляемых дистанционно из другого конца галактики. Убьем 1 000 000, придет 2. Убьем 10, придет 20. Играли когда-нибудь в стрелялки с бесконечным респауном? Все мои соратники напряглись и нахмурили брови, так и не ответив на мой вопрос. Если играли, то знаете... Эти твари отвели нам роль мобов, ботов, на которых они будут охотиться, показывая таким образом свою крутость. И каждая наша смерть позволит возрождаться этим ублюдкам, у которых с собой будут не только запасы оружия, но и производство для его создания. «Избиение детсадовцев и то честнее выглядит», — покачал головой Конор. «И как мы можем победить в таких условиях?» «Ну, не зря я тут голову ломал все это время вместе с Афиной и моим информатором. Мы отменим этот грёбаный релиз и разрушим сервер». «А это реально сделать?» — поинтересовалась Наташа. «Афина дает меньше 1% на успех», — честно признался я. «Но не 0%. Я тебя понял». Серьезным лицом встал Фернандо со своего кресла в далекой Панаме. «Что делать? С чего начнем? – спросил американо-корейский губернатор Флориды. «Первое — захватим Атланту. Затем освободим Ареса. Затем создадим армию призраков и построим космопорт в слепой зоне этих хитиновых тварей. А дальше? А дальше будем надеяться на удачу и нашего союзника, потерявшего свою планету точно так же, как мы рискуем потерять Землю. Афина, покажи им все то, что мы с тобой подготовили».